Как раскрыть индивидуальный потенциал ребенка? Начнем издалека. Много сейчас говорят о том, что семья должна содействовать школам при обучении ребенка. Но что стоит за этими словами? Помогать учить, делать домашние задания? Как-то так это содействие обычно и понимается. А школа тогда зачем? Но если вдуматься, действительно базовые навыки, умение общаться, выстраивать отношения, основные навыки самообслуживания по большей части ребенку дает семья. Крепкая, хорошая семья также дает и базовые жизненные ориентиры, и шаблоны поведения, и принципы решения проблем в различных затруднительных ситуациях. Важной характеристикой всего описанного является то, что в первую очередь ребенок в семье учится, как следует поступать, оценивать свои действия на соответствие сформированным родителями и близкими родственниками ориентирам, способами поведения. Для маленького ребенка, который еще мало умеет и немногому может научиться в силу возраста, это самое главное – понимать, как правильно, что такое хорошо, как говорится в известном одноименном стихотворении. Как делать не надо, что плохо и неправильно, может стать основным методом обучения только для больших детей, которые уже близки к началу самостоятельной жизни. Но вы можете возразить, а где сейчас крепкие семьи с хорошими отношениями? Нет их почти. Только вот беда, именно семья и закладывает базовые навыки, на которых строятся хорошие манеры и черты личности, необходимые для взаимодействия с другими людьми и построения с этими людьми хороших отношений. Хорошая семья и научит. А не научат, то и в прекрасной школе ребенку их будет освоить очень и очень непросто, а уж в массовой и подавно. Но институт семьи сейчас рушится почти повсеместно, и снижение образовательных результатов связано в том числе и с этим. Взрослые поглощены собой, часто сами незрелы. Дети порой появляются незапланированно, да и если запланировано, не все реально понимают, что такое быть родителями. Особенно если один ребенок в семье. Часто такие родители склонны переложить ответственность за образование детей на школу, на кружки. Вроде как отдали и спокойны, а сами учить, общаться не хотят. Нет такой привычки, понимания, что это важно. Они не могут дать детям тех базовых навыков, которые могли бы позволить им стать успешными в образовании в том числе. Но при этом трудно представить, что кто-то может лучше воспитать свое чадо, чем собственные родители, потому что ребенок привязан к ним и в определенном возрасте естественно и лучше всего усваивает любую информацию от них. Пока в раннем подростковом возрасте не возникает отторжение, и тогда подростки лучше воспринимают других взрослых, чем собственных родителей. За очень редким исключением, когда у родителей объективные проблемы вроде алкоголизма, наркозависимости, тяжелые психические расстройства. Дети таких родителей имеют мало шансов. Лет 15-20 назад в Подмосковье, в районе элитных коттеджных поселков, часто встречались плакаты с социальной рекламой, на которых было фото симпатичного и добротно одетого мальчика и надпись «Весь в няню», так как в те времена многие родители нанимали своим детям нянь, если могли позволить в плане финансов, при этом с детьми почти не общались, даже если кто-то из родителей не был вынужден постоянно работать. Стремление к богатой и комфортной жизни, желание развлечений, быстрое утомление от детей, как следствие собственной инфантильности, заставляли ряд родителей фактически отказываться от детей и передавать их на воспитание няням. Нянь часто нанимали подешевле, без образования, тех, кто готов был побольше работать за скромные деньги. И кто, по сути, в лучшем случае мог только присмотреть за ребенком. Дети и учились у таких необразованных, и часто совсем плохому. В современном варианте надпись на подобном плакате могла бы звучать еще печальнее, примерно так: «Весь в Алису, Марусю, Google Ассистента». Только вот, увы, не видно сейчас социальной рекламы, пропагандирующей семейные ценности. Хотя печальные последствия деградации института семьи лезут изо всех щелей. При этом, как мы можем понять из предыдущих глав, семья уже сама по себе образовательная среда, так необходимая для успешного обучения. Причем такая, в которой ребенок в норме находится постоянно, ну или как минимум регулярно и подолгу. И вот получается, что чем дальше, тем больше этой базы дети лишены из-за недостаточного общения с родителями, у всех свои дела, разделены интересы. Из-за неумения и нежелания родителей взаимодействовать с детьми, отсутствия терпения, наконец, их очевидной инфантильности. Отсюда и решение – укрепление института семьи на всех уровнях, начиная с государственного и надгосударственного уровней. С большой вероятностью одна активная пропаганда семейных ценностей и реальная, а не фиктивная поддержка семей может дать возможность подготовить детей к школьному образованию, в том числе больше детей эффективно учить самостоятельно, на семейном или заочном обучении, а отчасти и на самообразовании, что даст возможность и разгрузить массовые школы, и улучшить качество образования детей, в том числе и в этих школах. Очевидно, что современная школа не стремится, да и не может помочь раскрыть индивидуальный потенциал ребенка, ведь необходим индивидуальный подход. В семье, на семейном обучении это задача родителей, индивидуальная. Ее трудно конкретизировать, но мы все-таки попробуем рассмотреть основные принципы. Немного вернемся к педагогам. Мы уже понимаем, как важен хороший учитель, но учителей, которые реально могли бы помочь детям раскрывать себя, как мы уже знаем, везде не хватает. Даже там, где им оказывают постоянную и значимую поддержку. При этом работа невероятно сложная, так еще и в большинстве стран не поддерживается должным образом государством и, к несчастью, и обществом теперь. Образовательные услуги, в которые превращено образование в современной России, делает из учителя слугу, вынужденного угождать всем и начальству, и родителям, чтобы не уволили, жалобу не написали. При том, что некоторые из учителей со стажем вполне могут оставаться самодурами, явно и безнаказанно разрушать детскую психику и наносить очевидный и долгоиграющий вред. Во время подготовки этой книги авторы получили немало писем с историями вопиющего самодурства учителей, доходящего до открытого издевательства и подавления учеников. Вот вам и очевидное мучение вместо учения, как и было заявлено в названии книги, когда речь идет не о учителе, а о мучителе. Угадайте, кто получится после обучения детей у такого учителя? О каком раскрытии потенциала детей тут может вообще идти речь? Многие сочтут совсем непривлекательной данную перспективу, если хорошенько задумаются, и захотят детей из школы забрать, что уже и происходит довольно массово. Проблема не только в таких учителях со стажем, ведь качество современного педагогического образования оставляет желать лучшего. Но все же задумаемся, ну не могли же в раз исчезнуть люди, имеющие педагогический талант и желание учить других? Где же они теперь? Репетиторы? Да, конечно, но чтобы быть репетитором, все же нужно приличное образование. К тому же доля богатых людей, которые могут нанять репетитора, постепенно уменьшается. Особенно если речь о таких второстепенных предметах, как химия, биология, искусствоведение, обществознание и так далее. А ведь кто-то не пошел работать учителем вообще, понимая перспективы, а кто-то даже не стал тратить время на бестолковое обучение в вузе ради непонятной бумажки диплома и около нулевых знаний, но при этом имеет и способности, и желание обучать других. И это, несомненно, куда более многочисленная группа, нежели репетиторы. Где же эти люди? А вот где. В лучшем случае они организуют семейные школы, если имеют ресурсы. Но большинство – это так называемые коучи, промоутеры, блогеры и подобные им деятели, ведущие преподавания на свободные темы и в свободной форме, за исключением того, что в современном мире, чтобы выжить за счет подобной деятельности, им, как правило, необходимо что-то постоянно и активно рекламировать. И да, их педагогический талант постоянно поощряется всеми возможными способами, а умение донести нужную информацию до аудитории имеет чаще всего хорошую обратную связь. Хорошее выступление повышает продажи товаров или услуг, дает приятные многим лайки в соцсетях, дает доход и возможность достойно существовать, не думая о деньгах. При этом, как правило, сейчас взаимодействие с учениками идет через интернет, а у таких людей чаще не постоянно фиксированная аудитория, а случайная. В любом случае, постоянно появляются новые ученики и уходят тоже. Текучесть большая. Но тут цель заработать, а не обучить в первую очередь. Да, чудесно, что такие люди могут что угодно донести до детей и взрослых, знают соответствующие технологии и формы обучения, в том числе нейролингвистического программирования, NLP. Но у них нет содержания. Без образования и при постоянной необходимости продвигать то, что скажут, у этих талантливых людей постепенно атрофируется критическое мышление. Оно ведь только мешает подобной работе публичных выступлений и тренингов. Ну, или как минимум, оказывается бесполезно в большинстве случаев. Вот и отпадает за ненадобностью. Будь у таких людей хорошее, фундаментальное образование, умение критически мыслить и искать информацию, разбираться в сути вещей и механизмах функционирования всего, а не только поиском багов в работе человеческого сознания, дабы навязать что-то клиентам, какие бы это были прекрасные и эффективные учителя, надежные наставники для учеников. Но они блогеры. Ведущие подчас бесполезные ресурсы или с недостоверным содержанием, коучи, промоутеры, актеры в рекламе, тратят свой талант на впаривание дурачкам непонятно чего, не думая о содержании того, чему учат, что предлагают. Они привыкают в силу профессиональной деятельности изучать новое очень поверхностно, ни во что не вникая хоть сколько-нибудь глубоко и системно. Счастье, если есть кто-то, кто подскажет, даст возможность разработать качественный материал, наполнить содержанием учебные курсы, ведь качественное образование перестало быть широко доступным. А на эти сомнительного содержания интернет-ресурсы натыкаются и дети, которые часто бессмысленно бродят в сети, пока родители занимаются своими делами. Это мы, взрослые, знаем, что вредно, что полезно в цифровой среде. Да и то не всем на самом деле достает этой цифровой грамотности. А дети, не имеющие представления о том, как в принципе все это работает, как устроено, тем более не знают. Без участия взрослых дети, не имеющие опыта, могут находить обрывки полезного, но могут и мимо пройти, наткнувшись на агитаторов и промоутеров с педагогическим талантом. Следовательно, детей необходимо учить, стараться изучать самим с ними параллельно то новое, что появляется, обсуждать или искать достойных учителей, которые именно в этой активно развивающейся среде, конечно же, есть, и их реально найти. При поиске возможностей для раскрытия потенциала ребенка важно еще и помнить о том, как на развитие в целом влияют страх и особенно постоянный стресс и чувство потерянности. Важно не забывать, что хоть жизнь и полна опасностей, маленьких детей нельзя запугивать даже с целью выработки послушания. Не пугать, а показывать как надо. Пусть ребенок, пока он в раннем возрасте и не знает, идя по верному пути, каких опасностей избегает. Об этом он узнает позже, когда подрастет. На первых этапах необходимо, чтобы у него сформировалось понимание общих ценностей и жизненных ориентиров, понимание того, что хорошо и правильно, научиться сравнивать с этим. А ужастики позже, и для этого придет время. Но сейчас очень часто принято постоянно действовать на негативе. Не бегай, упадешь, сломаешь ногу. А как научиться бегать, чтобы не ломать ноги, если не тренироваться, если ребенку нельзя бегать? И так далее. Да, техника безопасности, понятно, но часто аналогично действует и во всех остальных случаях при обучении. Не играй, а делай уроки, вырастешь идиотом. А задали непонятные вещи, вроде квадратных уравнений, не объяснив, ну зачем вот это учиться делать? Или «ну как ты режешь хлеб, ты же пальцы отрежешь себе». Почему это не работает? Дело в том, что тут упускается важный момент. Вариантов «как не надо», «как неправильно и опасно» бесчисленное множество, и изучить их, твердо освоить не под силу никому, тем более ребенку. Таким образом, приходится изучать лишь ограниченное число наиболее популярных негативных сценариев. Но популярность может быть и не объективна ввиду многоградности жизни, складывающихся ситуаций, разницы условий жизни, возраста участников и обстоятельств. СМИ также активно участвуют в распространении негативной информации, негативных примеров и сценариев развития событий. И даже еще хуже, вытаскивают на поверхность в виде сенсации часто разные негативные примеры, ситуации, которые произошли в силу стечения определенных специфических обстоятельств и по сути являются крайне редкими. Но за счет высокой представленности в СМИ люди считают, что происходят они чаще, чем на самом деле. Да и вообще, как мы знаем, мы все эволюционно учимся на примерах, а объективный анализ нам освоить очень трудно. Он становится доступным для освоения лишь в определенном возрасте, да и то, по факту его полноценно осваивают далеко не все. Ведь этому не учат в большинстве школ, и родители не все могут обучить такому. Так вот, проблема в том, что знание и понимание «как не надо» и «как неправильно» доминируют часто над позитивными, правильными и продуктивными сценариями. И ученикам остается непонятным, а как же правильно? Как сделать, чтобы работало? Как сделать, чтобы поставленная цель была достигнута? Позитивные образы, к которым любой ребенок и вообще любой человек подсознательно стремится, в этой ситуации берутся из несуществующей реальности, например, из виртуальной. Потому что настоящее выглядит слишком мрачным и непривлекательным, а из-за выученного чувства беспомощности и идеи о том, что он своими руками может кое-что изменить к лучшему, у ребенка не возникает. Даже с базовыми вещами в таких случаях возникают проблемы. Увы, виртуальный принц на белом коне, как позитивный образ идеального мужчины, в том числе для выросших девочек, не лучший помощник в жизни. Он не может стать хорошим мужем и отцом, так как его аналоги в реальной жизни – просто обман, приводящий девушек к личным трагедиям, подчас пускающим всю жизнь под откос. А знойная полуголая и общедоступная брюнетка из компьютерной игры не станет хорошей женой. Подобный образ идеальной женщины и непонимание того, какие человеческие качества важны для создания семьи и мужчин, приводит к беде. При этом страдают и дети, появляющиеся в семьях таких инфантилов, запуганных родителями и школьными учителями, опустивших руки, так как реальный мир кажется им полным ужасами, и нет понимания правильных алгоритмов действий в сложных ситуациях и родителей и наставников, которые бы показали как надо. И какая это легкая добыча для мошенников, подобные люди. Ведь стоит только придумать что-то плохое, чего они не знают, надавить на нужные болевые точки, и они попались. Но если детей учит виртуальная реальность, тем более без какого-то направления, по принципу, что больше рекламируют, получается так, как мы описали выше. В крепких семьях всегда присутствует позитив и пример «как надо». Причем все базовые навыки у детей в раннем возрасте формируются в этой атмосфере. И поразительно, но такие дети, идя по проторенным дорожкам добра и позитива, уверенные в себе, ставят себе цели и достигают их, даже если нет материального обеспечения. В старшем возрасте, освоив и технику безопасности, но уже имея сформированную мощную подушку позитива, так как страх, который парализует развитие, не стал частью их личности с раннего детства, такие дети уже могут очень много. Так вот, в раннем возрасте каждому ребенку просто необходимо заложить фундамент, давая развиваться, давая интересоваться миром. Только так потенциал ребенка может раскрыться, только при этом условии, и только потом все остальное. Также нельзя задавить стремления малыша в раннем возрасте, перегружая его школьными и разными навязанными дополнительными заданиями. Просто стоит принять, что заниматься по 7 уроков первоклашка без вреда для своего развития, да и вообще здоровья, просто не может. Не рассчитан человеческий организм на это. А всяких примочек к нему, которые залили бы в него по-быстрому массу знаний и умений, еще не придумали. Даже в средней и старшей школе не просто по 7 уроков высидеть, а если еще и сидячие кружки после школы. На практических занятиях и физкультуре может быть и попроще, но дети устают все равно, хотя от однообразия устают, конечно, больше. Чем больше усталость, как физическая, так и психологическая, тем меньше шансов у ребенка реализовать свой потенциал. Поэтому первое дело для этого – обеспечить здоровье, психологическое благополучие, мотивацию. А вот уже когда мы понимаем, что ребенок благополучен, не запуган, интерес к окружающему миру не убит и ребенок жаждет знаний, уже и можно обратиться к модным нынче принципам, таким как персонализация обучения, проектная деятельность и так далее. Успех всего этого прорастает из отношений в семье и вызывает много проблем, если семьи нет или в семье большие проблемы. Еще больше проблем вызывает у детей ощущение ненужности, в том числе в ситуациях, когда семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, не оказывается никакой реальной поддержки со стороны государства, да и вообще кого-либо. Когда родители работают много, очень стараются, получают мало, а из школы, госструктур только слетают тумаки, когда нависают грозные и унизительные органы опеки, якобы в детском доме детям лучше. В этой ситуации возникает тот самый страх, стресс, причем затяжного характера. Но при этом и в трудной ситуации, даже непосредственно для эффективного обучения детей, нет другого выхода, как поддержка семьи. И даже когда нуждающуюся семью оставляют без поддержки, ребенок все равно обучается намного эффективнее, чем в детдоме. Ведь для детей важен не столько физический доступ в школу, сколько наставник и позитивный пример. А это родители, другие родственники в раннем возрасте, а позже и другие интересные люди, которые имеют значимые достижения. не обязательно глобальные, пусть даже всего лишь в умении качественно убираться, готовить и ответственно относиться к результату. Любой такой пример детям намного полезнее, чем бессмысленное бубнение Марьи Ивановны на уроках в школе и равнодушный воспитатель в детдоме. В то же время сохранение способностей гибко мыслить и разнообразие практических задач дает ребенку возможность не стесняться чего-то необычного, что приходит в голову и что хочется сделать, не стесняться смотреть на свои и чужие действия и их плоды максимально объективно. Пробовать, отсеивать все неудачное, шлифовать навыки, отстаивать свое мнение и выслушивать, принимать во внимание мнение других. Учиться управлять эмоциями и в то же время переключаться на творческий режим, дав отдохнуть аналитической части мозга или для обучения синхронизации работы ее с творческой частью. Это также обеспечивается достаточной степенью свободы, возможностью достаточно времени уделять свободной деятельности наряду с целенаправленным обучением. Вот такое состояние, внутреннее ощущение благополучия и психологической устойчивости, позитивный настрой и дает возможность гармонично развиваться. Ведь что важно для реализации потенциала? Не чтобы родитель или школьный психолог выявил какие-то там склонности у ребенка, а сам ребенок увидел их в себе и, более того, захотел развить именно их, имея рядом авторитетного именно для него наставника. И чтобы родители и другие родственники поддерживали, конечно, а не пытались сделать ребенка кем-то из них самих, заставить реализовывать чужие несбывшиеся мечты. Также важно помнить, что чем младше ребенок, тем меньше специализация его потенциала, то есть тем больше вариантов дальнейшей реализации. Например, если ребенок склонен к творчеству, он потенциально может стать и скульптором, и художником, и специалистом по компьютерной графике, и дизайнером одежды, и музыкантом, и много кем еще. Какой найдется наставник, тем и станет ребенок. По сути, представитель какой специальности заинтересует ребенка, затем ребенок и пойдет. При этом он ничего не потеряет от того, что, пойдя по пути дизайна, не стал создавать живописные полотна или музыку. Позже интересы ребенка уже более оформлены, и он может не захотеть, скажем, часами просиживать у фортепиано, потому что виолончель ему милее, или, возможно, о ужас, электронная музыка. И тут уже придется ему с родителями вместе решать, как быть, что можно сделать. Ведь одного желания мало, нужно еще и всесторонне обеспечить его реализацию, что не всегда возможно. Хорошо, если у ребенка есть возможность освоить профессию одного из родителей. Так проще учиться, да и при устройстве на работу уже все адреса и явки, а также подводные камни известны. А вот если что-то новое, без надежного и неравнодушного наставника никуда. Главное – осваивать любимое дело, имея время на отдых и имея возможность не транжирить время на изучение ненужного хлама, а также тратить достаточно времени на выбранное дело, да и общее развитие не забывать. Выбор-то может меняться со временем, по мере появления у ребенка новых знаний. Новое для семьи осваивать трудно, но без этого и нет прогресса цивилизации, и в современном мире очень и очень многим придется, и уже приходится, осваивать что-то совсем новое, просто чтобы выжить, не говоря уже о развитии интересов. И еще важно время на то, чтобы пробовать разное, особенно если то, что есть на данный момент, чем-то объективно не устраивает. И важно также запомнить, какие общие склонности и таланты демонстрировал и демонстрирует ребенок, чтобы посоветовать что-то, ведь он может всего не знать в силу отсутствия опыта. В каких-то вопросах современные дети более продвинуты, чем родители, но есть базовые знания и ценности, моральные устои, некий фундамент, который могут заложить в будущей личности только взрослые. Ведь новорожденный ребенок совсем ничего не умеет, даже врожденные инстинкты на поверку оказываются выдумкой. И с самого рождения ребенок усваивает важнейшую для своего выживания информацию от взрослых. У животных, чьи детеныши не рождаются беспомощными, с рождения закладывается больше, но и потенциал развития, как правило, меньше. Такая вот жизненная стратегия. И именно поэтому все овцы, рождающие сформированного ягненка, который сразу же после рождения бегает за матерью и даже может спасаться от врагов, это овцы. А люди не все овцы, потому что в каждом человеке заложен гораздо больший потенциал, чем в овце. И сложная социальная структура, позволяющая долго заботиться о беспомощных малышах, позволяет этим малышам набраться больше знаний и умений. Детство у человека по соотношению с общей продолжительностью жизни намного длиннее, чем у зверей. Это дает возможность длительного активного обучения, так как период, когда обучение дается легко, очень велик, а дети находятся под защитой взрослых. Опыт авторов однозначно говорит о том, что при грамотной работе педагога даже на первый взгляд очень заурядные дети начинают активно развиваться и достигают хороших результатов, даже если родители не блещут умом, но любят детей и стараются поддержать детей, не перегружая обучением всему на свете, а просто искренне поддерживая их интересы и устремления. Жаль, что львиная доля потенциальных талантливых педагогов ушли в сферу медиа, пиара и рекламы. Тут главное не упустить ту грань, когда неспешно разворачивающаяся личность ненароком останавливается в своем развитии на 14-15 годах, а то и 7-8. Тогда детство затягивается, а у самого человека и его окружения возникает много проблем. Ребенок развивается как бы фрактально. Точнее, структура его мышления, навыков и способностей до определенного момента постепенно усложняется. Это если не мешать, не тормозить. От этого же зависит и то, как скоро это развитие замедлится или остановится – в 12 или в 80 лет. Сейчас очень остро, тем не менее, стоит проблема инфантильности родителей. Возможно, хорошим решением проблемы было бы массовое проведение курсов родительства. Они, конечно, существуют, но не проводятся в больших масштабах, а порой просто формальны. В то же время они могли бы помочь как минимум принимать осознаннее решение о рождении детей, развивать понимание, что ребенок совсем не очередной питомец. Ребенка ведь в наши дни нередко заводят для себя, и даже одинокие люди, как домашнее животное, и относятся к нему соответствующе. И еще есть проблема. Как сделать такие курсы родительства непредвзятыми и достаточно объективными? Какое искушение их поддержать разным компаниям в рекламных целях, использовать дурачков, а не дать им возможность поумнеть? А как преодолевать проблемы, возникающие на пути самореализации ребенка? Тут, конечно, все индивидуально и единого ответа быть не может. Отметим лишь одно – да, несомненно, важно грамотно выявлять проблемы, ведь препятствием к развитию, реализации потенциала может быть что угодно, в том числе любая мелочь. Но важнее учить ребенка самого выявлять свои проблемы. Постепенно, на примере и с подсказками, с максимальным старанием понять ребенка. Без этого человек не станет тем, кем хочет, и вырастая, будет лишь вздыхать об упущенных возможностях, довинить родителей, что дали ему недостаточно, вместо того, чтобы свою жизнь ответственно взять в свои руки. Ведь смысл не только в том, что дают, но и в том, чтобы это брать, а еще поймать, если что полезное мимо пролетит. Развить вот такую хватку в жизни. Не винить ни в чем родителей. Большинство из них как минимум старается изо всех сил сделать все возможное и даже невозможное здесь и сейчас, порой и многим жертвуя, о чем дети знают не всегда. Важно понимание, что в жизни просто нужно стараться идти вперед, анализируя себя и окружение, общаться и проявлять эмоции, сдерживать их, когда необходимо, стремиться к самосовершенствованию, сохранять максимальную гибкость, чего не додали родители добирать где-то еще, если не хватает. Это все трудно реализовать в массовой школе. Именно поэтому разнообразие опций, форм и технологий в образовании очень продуктивно по опыту ряда стран, где такое принято или было принято в прошлом. Учитель и родители должны быть искренними, тогда ребенок получает от них адекватную обратную связь и понимание происходящего. В мире достаточно лжи, которая ребенка дезориентирует и тем самым не дает развиваться, дает или чувство потерянности, или наоборот, чувство ложного благополучия, когда реальность ребенок воспринимает неадекватно. Стоит отметить, что и такая ситуация, когда за ребенком обеспечен постоянный присмотр и проводится контроль всех его действий, или многое делается взрослыми за ребенка, например, все школьные домашние задания, чтобы были пятерки, работа по дому, чтобы в каждый момент времени было чисто и аккуратно и так далее. Поэтому у многих формируется хрупкая психика со сниженной адаптивностью. И происходит блокировка развития ребенка, возникает инфантилизм. Вот и потенциал весь похоронить можно. Поддержание же активности, реально ответственные задания и там, где у ребенка выходит хорошо, и там, где нужно разные навыки применить, но не все дается легко, ведет к тому, что ребенок непременно выдаст в перспективе свой максимум. И еще никогда не нужно ориентироваться на звезд, ярких талантливых детей. Их единицы, и они далеко не всегда счастливы от своей звездности, ведь за это тоже нужно платить, и не все оказываются готовы. Ведь если вдуматься, основу общества, продуктивную опору составляют обычные люди, которые качественно и ответственно делают свою работу. Умеют честно сотрудничать и сочувствовать, умеют любить, наконец, и ориентируются в своей жизни на моральные нормы. И главное, такие люди благополучны психологически, могут прокормить себя, делиться уверенностью и позитивом с другими и в первую очередь с детьми. На таких, по сути, и держится мир. На такое и стоит брать курс. Деструкторы и паразиты рано или поздно плохо кончают и не способствуют развитию человечества, разве только как негативный стимул. Ну а счастье, конечно, у каждого свое, и путь к нему свой. Но что мы все про учителя и родителей? Каждый родитель в той или иной степени учитель своим детям. Рассмотрим вкратце, какие же средства могут помочь ребенку раскрыться. Сейчас многие покупают развивающие наборы и игрушки. Но действительно ли они такие уж развивающие? Почему прежние поколения кажутся более развитыми, хотя жили они без таких игрушек? Если разобраться, такие игрушки подчас лишь создают иллюзию развития, так как они ограничивают объем информации, который ребенок может получить в результате работы с ними. Разберем три примера. Карточки с буквами и, например, животными, по которым маленькие дети-дошкольники выучиваются буквам и названиям животных. Но давайте разберемся, чему именно они выучиваются. Буквы для 2-3-летнего ребенка еще полная бессмысленница. Выучивание их в отрыве от применения ничего ребенку не дает, как и выучивание названий животных по картинкам, так как столь маленький ребенок не в состоянии мыслить абстрактно и соотнести картинку и реальное животное по неким самостоятельно выделенным общим признакам. Набор для выращивания кристаллов отрывает от реальности, оставляя только макушку. В наборах поставляются соли в баночках уже готовые, и берутся они не пойми откуда. Другое дело, если ребенок сам возьмет, например, соду, соль по подсказке родителя и учителя и получит кристаллы. Да, не так красиво, но ведь совсем не обязательно это вау. Познавательно будет именно тогда, когда ребенок будет понимать вот то, что используется в быту, а у кого-то такие вещи вообще под ногами встречаются, вот оно растворяется в воде, а при ее испарении кристаллизуется. Другой пример – ферма бабочек. Вроде как красиво и познавательно, однако в наборе содержатся только коконы. Вырастив бабочек из коконов, ребенок узнает лишь то, что бабочка выходит из кокона. Но самое удивительное – ее превращение из гусеницы, а также вылупление последней из яйца останется за кадром. Наглядности в этом не будет, хоть на словах об этом и можно рассказать. Такой набор подойдет только для дошкольников, а вот дети школьного возраста могут уже наблюдать за процессом, начиная с кладки яиц, затем за гусеницей в природе. И если от нетерпения не раздавит куколку, увидит и вылупление бабочки, если куколку поместит в банку и обеспечит необходимые условия. Эксперимент с проращиванием растений из семени – одна из тех немногих полезных вещей, которые применяются в массовой школе. Но, увы, молодые растения безжалостно отправляются на помойку, вместо того, чтобы детям дать возможность дождаться цветков, плодов и семян, тех самых, из которых потом вырастает новое растение, если, конечно, подопечное растение не ель. При этом еще великий русский учитель естествознания Александр Яковлевич Герд в своих трудах начала 20 века писал о том, что наблюдение полных жизненных циклов различных организмов – это просто кладезь информации для учеников, дающий понимание того, как функционируют и меняются организмы, общее понимание динамичности мира. Итак, подменяя детям реальные задачи на развивающие игры и игрушки, мы чаще всего не продвигаем детей в развитии, а наоборот, заставляем их буксовать. При этом у них и могут не развиваться какие-то жизненно важные базовые навыки, которые в норме развиваются без непосредственного участия взрослых и не могут развиться, если ограниченный в детском возрасте ресурс мозга задействован под какие-то иные, навязанные взрослыми бесполезные на данный момент задачами. Что будет стимулировать развитие и реализацию? Свобода задавать вопросы. Мы уже ранее обсуждали как метод обучения, но и как способ определить и направить интерес ребенка вопросы также хороши. Свободная деятельность. Подвижные групповые игры с самостоятельно выдуманными правилами или хоть просто казаки-разбойники, да хоть футбол или классики во дворе. Такие виды деятельности с постановкой поисковых задач и позволяют выявлять и развивать личный потенциал ребенка. Какой же можно получить результат? Приведем пример одного из соавторов книги. Она с детства интересовалась живописью, биологией и космосом, а также преподаванием, написанием рассказов. И казалось, что все это у нее неплохо получается. Самые первые образовательные эксперименты, кстати, были проведены на младшем брате, который, надо сказать, сейчас совсем не в обиде и на жизнь нынче не жалуется. Казалось бы, трудно реализовать все в каком-то конкретном виде деятельности. Но, как ни странно, реализовать таки получилось, и вот в какой форме. Сейчас она занимается анализом спутниковых изображений, изучением растительного покрова из космоса. Достаточно было узнать, что человеку нынче в космос лететь не обязательно, чтобы много узнать. Есть отличные устройства, которые делают всю рутинную работу куда лучше человека и там, где ему тяжело находиться. А человек может применить себя там, где машина бессильна, используя комплексные знания и аналитику в области биологии и смежных дисциплин. Также приходится получать изображения с помощью микроскопа и работать с ними. Художественная визуализация результатов обработки данных, приводимые в регулярно публикуемых научных статьях, несомненно добавляет им популярности, как и результаты детских тренировок по написанию текстов с тестированием их на родителях. Ну и, конечно, своими результатами и достижениями других ученых обязательно хочется и приходится делиться и со студентами, и со школьниками, в том числе и с собственными детьми, разумеется. Как же не передать младшему поколению что-то интересное и важное для понимания жизни? Чтобы раскрыть индивидуальный потенциал, необходимо знать предпочтения и приоритеты, склонности и хорошо понимать, какие слова и действия привлекут симпатию, а какие наоборот отторгнут. Достичь такого уровня понимания можно только в условиях осторожного, но целенаправленного воздействия в течение длительного периода времени. Основой для этого изучения может быть выбор, оформленный в форме игр. Ребенку в том или ином виде предлагается выбрать между предложенными альтернативами, из которых одна или несколько нравится, а другие нет, либо по нисходящей расставить приоритеты, что на первом месте, на втором, третьем и так далее. Это могут быть картинки или самые разные предметы, связанные по смыслу с теми или иными направлениями деятельности и вызывающие симпатию. Если предметы, выбираемые ребенком, отражают более комплексную реальность, чем простые и понятные вещи и действия, можно выждать время и затем предложить, возможно, в иной, новой форме, те же вопросы опять, следя за реакцией. И если в этом случае она повторяется, значит, скорее всего, у формирующегося человека есть предрасположенность к тому или иному виду деятельности или осознанному выбору на основе врожденной симпатии. Когда выбор сделан, даже на первичном уровне, можно уже пытаться начать работать в заданном направлении, раскрывая путем проб и ошибок потенциал таргетированной психологической и интеллектуальной сферы. При этом эмоциональная предрасположенность не всегда может завершиться интеллектуальным осмыслением. Есть случаи, когда такие обнаруженные сферы с течением времени могут отойти на второй план, и причин для этого может оказаться более чем достаточно. По мере взросления человек далеко не сразу выявляет себя как устойчивая личность, способная мотивировать собственный выбор с помощью осознанной и структурированной аргументации, так что требуется терпение и такт. Ни в коем случае не стоит принуждать ребенка делать что-либо при помощи насилия или психологического воздействия. Современные молодые люди в этом смысле достаточно рано взрослеют и легко распознают такие явления, отгораживаясь от их источников, будь то люди или иные объекты, непроницаемым занавесом. А если учесть и раннее начало давления на личность информационного потока, то такое поведение становится объяснимым как естественная реакция с точки зрения сохранения и распределения энергии. В любом случае, когда сферы приложения по симпатии определены, необходимо осторожно, без давления, создавать условия, в которых порой как бы случайно потенциал личности получал бы возможности для позитивного опыта проявления и раскрытия. Не надо также сразу ожидать или тем более требовать высокой результативности в данных областях. Наоборот, вырабатывать постепенный рост объема позитивных результатов, усложнение их внутренних составляющих и критериев оценки – лучший способ сформировать у ребенка долговременную, обусловленную привычкой, позитивную реакцию. Именно она, будучи отпечатанной в памяти в качестве своеобразного стереотипа, может в дальнейшем побуждать его к продвижению в избранных направлениях. И это продвижение будет основано на уверенности в правильном выборе и успешной результативности. При этом важно, с другой стороны, приучать ребенка также и к трудностям, уча его тому, что нужно проявлять упорство, настойчивость, трудолюбие там, где результата не удалось достичь сразу. Индивидуальный подход чрезвычайно важен. Об этом много говорили и раньше, но лишь сейчас с помощью обучающих программ и виртуальных классов такой подход представляется возможным осуществить. Например, не все ученики учатся через диалог. Есть такие, которых он скорее отпугивает. Таким нужно быть на уроке, молча слушать и наблюдать, что происходит. Потом они все понемногу переваривают, и если, скажем, устроить большой опрос, окажется, что они понимают все и хорошо помнят материал уроков. При этом пишут и рисуют часто лучше, чем говорят. А вот диалог на уроке им не нравится, и толку при беседе о том, с чем ученики впервые столкнулись, от таких не добьешься. Чтобы что-то обсуждать, таким ученикам нужно глубокое понимание предмета. Есть еще те, кто, наблюдая за уроком, будет взвешивать, надо ли им это. Им тоже нужно все сначала наблюдать со стороны, и таких также не вовлечешь в диалог. А есть ученики, которые именно учатся через диалог. Таким образом, в раскрытии индивидуального потенциала ребенка краеугольным камнем является принцип «не навреди». И лишь убедившись, что мы не приносим своей педагогической деятельностью больше вреда, чем пользы, провести наблюдение за интересами и склонностями ребенка, которые часто меняются. Нужно дать ребенку попробовать все и вселить в него уверенность, что родитель, учитель поддержит его в любом начинании, конечно, в рамках разумной безопасности.